Как скоро поймут, что Изляра не единственная, в кого попаданец попал? Валить отсюда надо. До обеда буду прятаться, а после быстренько собираю вещи и с Рейвеном на практику. Хотя неизвестно еще, что лучше – отсиживаться в аду, прячась за спинами многочисленных адептов, или бок о бок с полубогом находиться и надеяться, что он во мне попаданку не разглядит. Надо поподробнее попаданский вопрос выяснить. А еще меня занимала юридическая сторона моего дела. Являюсь ли я законным собственником тела Эвон или нахожусь тут на птичьих правах? Я к тому, не турнут ли меня из этого тела в небытие? Как-то не хочется мне развеяться на множество маленьких атомов и превратиться в лунный свет. «А ты запечатайся», — подсказал демон мщения. «Это как?» Посмотрела на запястье правой руки, что у охотников место для нанесения разной полезной живописи. В данный момент я разглядывала два круга с закорючками внутри. Первый удерживал в теле Арьяти, второй закрывал доступ бесам и демонам для вселения в данное тело без спроса. Нечто вроде замка. Хочешь в гости – постучись, а лучше по предварительной записи. «А ты с какой стати мне помогаешь?» «Так симбиоз же!» Гордо произнес демон. «О таком только мечтать можно. Я питаюсь эманациями мести. Ты получаешь бесценный источник знаний и силы». «Сделка?» «А хотя бы и так. Обдумаю условия, возможную выгоду и дам знать. Как-то не привыкла делить свое тело с абы кем, но вроде как Арьяти приобретение полезное». Это нечто вроде встроенного в мою голову навигатора по Дарфину с функциями интернета. Несомненный плюс в том, что Арьяти заинтересован в сохранении моей оболочки, ибо без нее ему придется искать новое вместилище. А это всегда риск. Для нахождения вместилища у демонов не так много времени. Сегодня в Дарфине все умные стали. Каждый второй с печатью на запястье. Так просто не вломишься, могут и по чайнику надавать. Сложно нынче демонам стало. И не говори. Кстати, вычислить меня нереально. Демоны владеют разумом своей оболочки. Я же твоим овладеть не могу. Печать. А Эвон не такая дура была. Хотя с придарью определенно. Либо просто на удивление невезучая. Я расположилась на привычном месте, там, где всегда сидела Эвон, на галерке. Послушать, конечно, хотелось, но моя неразумная на лекциях предпочитала спать. Пожалуй, один из немногих навыков, коими адепт Каравиаль овладела в совершенстве. Именно сон в любой позе, в любом месте. Привлекать к себе лишнее внимание внезапными новыми привычками не хотелось, но и прослушать чего важного тоже. Аудитория здесь необычная, не как у нас на земле. Деревянные парты, о которые все время рвешь колготки и ставишь занозы, стулья со сломанными спинками и торчащими железными прутьями – не наш случай. Здесь стулья отсутствовали в принципе. Ага. А сидеть предлагалось на ступеньках, каменных. Совсем не камильфо для женского здоровья. Но здесь рассуждают так. Будущий охотник на демонов – это существо к комфорту неприученное. Спать предстоит, где придется, но с этим проблем нет. Мы выяснили, что тут Ревиаль – спец. Мыться, когда придется. Есть подножный корм, ну и так далее. А с репродуктивной функцией женщины-охотницы не дружат. Как правило, после успешного завершения ада они ее отсекают. Магически или путем операционного вмешательства – изверги. Вместе с тем охотника ждет увлекательная жизнь. Каждый день удивительные приключения в замечательных местах, вроде помоек, кладбищ, подвалов, заброшенных зданий и так далее. Поэтому еще в первый день поступления вон на данный факультет сказано было: «К комфорту не привыкаем, он ваш враг. Желаете комфорта, переводитесь на демоноведов, теоретиков. Там и сиденья с мягкими спинками, и столы из зеленого дерева, и ручки в золотом корпусе, ведь благодаря им, теоретикам-демоноведам, мы знаем, какую живопись на себя наносить и какое крепкое словцо использовать, чтоб того или иного демона в яму отправить или на клочки разнести. Помимо охотников и теоретиков, в аду никого больше не готовят. такие дела. «Рассаживаемся, рассаживаемся!» В аудиторию вошел высокий худой мужчина с короткими рыжими волосами и ярко фосфорицирующими зелеными глазами. Так сразу и не вспомнишь, как его звать. Столько всего в памяти. «Понимаю, вы крайне возбуждены, но охотник должен уметь контролировать эмоции». «Ох, Томпсон, а правда, что из Ляры попаданка? Что с ней теперь будет?» Невысокий парнишка, кажется, Питсон, даже не поднялся со ступенек. Тут подниматься вообще не принято, да и уважение к старшим выражается только вот этим самым «ох». «Ох, блин!» Я умолчу, как они тут к магистрам-женщинам обращаются. А «ох, Томпсон», кстати, магистр эмоционального демоновидения. Да-да, всех демонов, что на эмоциях играют. К таковым, в частности, и Ариете относятся, что суетливо мечется внутри меня. «Сиди смирно!» «Ох, Томпсон за этот год с десятка три моих собратьев Корху отправил. Не сидится как-то». «Если их ряды пополнить не хочешь, не привлекай к нам внимания». А мне вот было о чем волноваться. Убить Ариете на самом деле несложно. Они живут в желчном мешке. Да, пузырей в теле дарфинцев нет. Тут есть мешок, и находится он между ключицами. Так вот, обычный пистолет заряжается бронзовой пулей, на гильзе которой старательно выводится пентаграмма особая. Все это дело обмакивается в слезу праведника и направляется аккурат в желчный мешок. Нет, допускаю, что после такого зверства адепт Каравиаль чисто теоретически может и выживет, но долгий период реабилитации – не лучшая перспектива. Единственная загвоздка, что плакать должен праведник, который в своей жизни не мстил ни разу. А если хитрожопом окажется, не сработает такая пуля. Насчет Изляры, увы, ничего не могу сказать. Ею занимается лично лорд Трей, и, как вы знаете, интерес проявили небожители. Возможно, прибытие попаданца – это часть спецоперации. В любом случае, нам сообщат о результатах. Пока же освежим знания. Кто желает выступить первым? «Попаданцы – наиболее опасные сущности из всех, что только встречаются», – начал худой парнишка в очках, которому самое то в теоретике. «Такой даже пистолет-то едва удержит». Потом сознание Эвон подкинуло пару фактов о Бреге Ирсоне, и шутить о худосочном сложении вмиг расхотелось. «Это пожиратель душ». Ему, чтобы жить, нужно души выпивать, и не обязательно человеческие. В смысле дарфинские. Демонические куда больше энергии дают. Все пожиратели худенькие, неказистые, неприметные. Они даже меток, запрещающих вселение в себя, не ставят. Это как камбала. Затаится на дне и ждет добычу, которая даже в расчет такого дистрофика не принимает. А когда добыча клюнет, тут уж пардоньте. Попался голубчик. Страшный, в общем, товарищ. А чем они опасны, Илона? Тем, что при переходе души из другого мира прожигается пространственный барьер. Если эту дыру найдут сущности из ямы, они могут переселиться в тот мир. И я тревожно глотнула. Это что? Получается, благодаря моему межмирному скачку на землю могут демоны ломануться? А ну, чего доброго окажется, что ад... Не Академия, а тот, что с чертями и бурлящей серой, существует на самом деле. Демоны же на земле разборки устроят, за души смертных борьбу начнут. Будут не бандитские войны, а настоящие демонские. Жуть. Верно. Вал, чем попаданцы опасны для нашего мира? Тем, что их питает энергия перехода. И тут до меня дошло. Получается, я нечто вроде шарика на ниточке, только если бы меня через эту ниточку воздухом накачивали. И что будет, когда шарик, то есть моя оболочка, окажется неспособной принимать воздух, ну, эту самую энергию перехода? Меня на лоскутки порвет? За 2-1,5 месяца по силе попаданец сравняется с низшими богами. Но учитывая, что с повышением силы у них все больше отказывает разум, мы получаем неконтролируемое существо с неограниченными возможностями. Вон, дополните ответ. Ох, Томпсон, Томпсон. В смысле, ох, Томпсон, я, знаете ли, в попадансах не особо разбираюсь. Лучше послушаю. Интересно же. Знаете, адепт Кривиаль, одних физических данных для охотника недостаточно. Прежде вам удавалось выжить исключительно благодаря умению сражаться, но в случае с попаданцами этого недостаточно. Враг может оказаться среди нас, и вы об этом даже не узнаете. И хорошо, если это, допустим, человек. А если черт из ада? Я не сдержала смешок. Что, тот самый с рогами, копытами и красными глазами? Так я в своей жизни столько чертей за решетку усадила. Да-да, не особо усердствуя защитой. И как его вычислить? Ох, Томпсон поджал губы и как-то виновато улыбнулся. Только не говорите, что картинки, которые декан демонстрировал, в помощь. Ведь прежде история Дарфина с попаданцами сталкивалась. Как удавалось их обнаружить? По поведению. Преподаватель кивнул, довольный логикой моих рассуждений. Они язык не знают или что? В данном случае моя неосведомленность играла на руку. Не только язык. Повадки, привычки, воспоминания оболочки, они все теряют. Воспоминания и знания привязаны к духу. Вот, например, если бы вы, Эвон, стали оболочкой для попаданца, то вряд ли сейчас задавали бы эти вопросы. Вы бы, скорее всего, меня даже не понимали. А может случиться так, что попаданец не только все понимает, но и говорит на пишту. Пишту – это язык тут такой дарфинский. Есть еще ашлам – язык демонов, и илаари – язык небожителей, но пишту все знают, ибо он простой в обучении и доступный. Чем-то на смесь английского и испанского похож. Магистр замолчал и посмотрел на меня с опаской. «Знаете, адептка, если такое возможно, хотя бы теоретически, то все мы в огромной опасности. Прежде каждое нарушение барьера между мирами находило свою причину, своего попаданца». «А что, если их несколько?» Валк пихнул меня локтем под ребра, но мозг юриста уже работал на полную мощность. Сомневаюсь, что рохи взяли не того. Судя по скудным знаниям Эвон, кавалерами в яме стать не так и просто. Тысячелетние создания, они не такое могут, что лучше мне в те части эвониных знаний и не лезть. Посидеем мы с белокурой головкой раньше времени. Ох, Томпсон опустился на преподавательский стол и, сжав ладонями столешницу, крепко задумался. Вряд ли этот вопрос только в мою ясную голову пришел, но похоже, что ответа на него не было. «Снова теоретически», – начал мужчина, глядя в пустоту перед собой. «Если через одну дыру прорвется несколько сущностей, и если возможно, что оболочка сохраняет свои знания, то в нашем мире может жить неизвестное число попаданцев». А «вот только в теории есть заметная брешь», ставил Орол, звезда курса, парень из Ляры. «Будь в нашем мире попаданцы, они давно бы бомбанули и разнесли его на Орховой песчинке». «Верно. Поэтому крайне сомнительно, чтобы была возможность сохранения сознания. В любом случае, если даже теоретически это допустить, то оболочка попаданца в прежнем мире погибает, как и дух оболочки из Дарфина». «Ох, Томпсон, а дух дарфинской оболочки, он куда исчезает? В тело попаданца?» «Нет, обратный обмен невозможен, адептка». «Так ведь есть ритуал, позволяющий поднять недавно почивших духов на ограниченной территории», подсказала я и сама же прикусила язык. «Ну, дура дурой, забыла, где нахожусь. Забыла, что попаданка, забыла, что за такое дело меня убьет без вопросов». Валт снова пихнул меня под ребра, за что получил в ответ, хоть и незаслуженно. «Адепт Кривиаль, впервые за 4 года вы меня удивили». Преподаватель просиял и поднялся. «Действительно, теоретически, похоже, это у него любимое слово, объединив силы всех магистров». «Не выйдет», – поспешила сама же раскритиковать свой вариант. «Стражи грани наверняка эту душу слопают. Душа охотника – лакомый кусочек. Если не они, то в яме найдется кому». «И то правда». В аудитории воцарилась тишина. Мы еще немного пообщались на тему попаданцев, но только на этот раз Ох Томпсон не расстреливал нас вопросами. Он сам на них отвечал. Такой формат обучения, заданный мною, оказался куда более продуктивным. По крайней мере, я четко поняла, что попаданцев убивают для профилактики, поскольку они аккумулируют в себе силу, которая рано или поздно их все равно разорвет. Только если их, то есть меня, загодя, не прикопать под кустом, разорвется не только тело Эвон и мой дух, но и полпланеты. Да, у меня теплилась смутная такая надежда, что можно домой вернуться. Но тот печальный факт, что возвращаться, в общем-то, некуда, немало смущал. Орден Смотрителей дыры в барьере обнаруживает быстро, выставляет там охрану, чтобы всякие рогатые из ямы по другим мирам не шатались. Но закрыть силёнок не хватит. Закупорить дыру можно, лишь убив попаданца. Тогда энергетический поток, что питает его, всосется и затянет дыру. Второй вариант – вернуть попаданца. Тогда вселенская пуповина опять-таки втянется, и дырка станет своеобразным межмировым пупком. По понятным причинам ни один из вариантов меня не устраивал. По тем же причинам я и смогла отправить в яму 6 верховных демонов. Попаданцы, чтоб меня, силой недюжей обладают. Поэтому первым делом Рейвен меня и заподозрил. Рейвен. Ох. Точнее, не ох, а лорд. Охами только магистров зовут. Впрочем, при виде такого мужика, как Рейвен, на волю рвутся лишь междометия. Закончив обсуждать попаданок, ох Томпсон вывел на доске большими буквами слово «страсть». Нет, не мелом вывел, а огнем. Огромные буквы медленно тлели, позволяя, так сказать, полностью погрузиться в этимологию написанного. Итак, страсть – это один из наиболее сильных источников энергии для демонов, питающихся эмоциональными эманациями. Наряду с гневом или ненавистью, страсть является универсальным и практически неиссякаемым источником пищи для Латори, Сальвейн, Гидарт и десятка других демонов. Разница между ними кроется лишь в том существенном обстоятельстве, что все, кроме Гидартов, живут в оболочке годами. Гидарт предпочитает убивать носителя во время полового акта и вселяться в партнера своей жертвы. Жуть! Если бы на мне мужик помер в самый ответственный момент, я бы сразу в монастырь ушла, ибо думать о сексе после такой оказии вряд ли получится. Гидартам мы посвятим следующую нашу лекцию. Сегодня поговорим о Латоре. Доска впитала в себя слово «страсть», а затем вновь задымилась, выжигая изображение, судя по всему, представителя клана Латори. Так себе представитель, скажу я вам. Во всяком случае, он вызывает у меня только одно страстное желание – облегчить кишечные колики. Длинные винтовые рога на лысой голове, такие же длинные узкие уши, чем-то напоминающие заячьи, острые клыки на нижней челюсти – а ниже подбородка лучше вообще не разглядывать. Мечта извращенца разве что. Страсти мордасти – это про него. «Вы уверены, что это демон страсти?» – выкрикнул кто-то с места. «Фу, таким быть!» – фыркнула я, полностью разделяя сомнения коллеги. «Не забывайте, адепты!» – усмехнулся магистр. «Перед вами оболочка Латори в том виде, в каком они обитают в яме». В Дарфине Латори может выглядеть так. Ох Томпсон махнул рукой, и рядом с ним материализовался вполне себе Леонардо Ди Каприо. Стоял, сверкал белоснежной улыбкой и дарил девушкам воздушные поцелуи. Или вот так. Справа от Леонардо материализовалась почти что Анджелина Джоли в коротком обтягивающем платье. Вся мужская часть аудитории, включая Валда и даже Тарго, исключая Тарго, синхронно опустила челюсти. Градус напряжения без сомнений повысился, а у мужчин еще и поднялось, пусть будет, настроение. «Теперь вы поняли?» – хищно улыбнулся ох Томпсон, убирая голограммы. По аудитории пронеслась волна разочарованных вздохов. «Какой мужик! Мне бы такого!» – завистливо прошептала Илона. «Латори – разумные демоны низшего, 5-го уровня. Они способны жить в теле оболочки веками, ничем не выдавая своего присутствия. «Но ведь как-то можно определить, что в тебе демон?» – заинтересовалась я. «Молчи, полоумная!» – зашипел Арьяти. «Не ссы, все схвачено». «Можно, если, скажем, прежде стеснительная девица пошла во все тяжкие, это повод проверить ее на наличие подселенца. Тоже можно сказать о внешне непривлекательном мужчине». И взгляд такой, наверняка неосознанный, на Брега Ирсона, душ-пожирателя. «Внешность, конечно, может быть обманчива, но если прежде он успехом у женщин не пользовался, а теперь стал, тревожный звоночек. Разумеется, в наше время многие охотники успешно используют симбиоз с демонами». Я притихла, а аудитория зафыркала. «Это же запрещено!» – выкрикнула девица со второго ряда ступенек. «Запрещено!» – согласился Ох Томпсон. «Но только адептам, потому что у вас еще мозгов маловато понять, с кем можно заключать договоры и на каких условиях. Кроме того, не ко всем знаниям можно давать доступ демонам. По этой причине все симбиозы строго после прохождения итоговой практики. Так что, Арьяти, выходит, ваш брат не стыдится якшаться с охотниками. Стандартная практика. Многие, кстати, знать не знают, что являются симбионтами. Ты вон на того парня глянь, с третьего ряда, забитый такой, сидит, строчит себе тихонечко в тетрадку. В нем Литуля. Что за зверь? Демон жалости. Месяцев через 5 найдете адепта повешенным. Ну, или наестся чего. Твое второе имя — Жопа, Арьяти. Нельзя таким быть. Выкладывай, как Литулю из него вытряхнуть. Но Арьяти замолчал и сотрудничать отказался. Я же четко решила, что после пары обязательно подойду к пареньку. Кажется, его Ирсом зовут. Есть о чем побеседовать. Будут мне тут демоны группу уничтожать. Нас, охотников, и так осталось мало. Оценив свой боевой настрой, решила, что Дарфин мне все больше нравится. А что? На земле, кроме приемных родителей, меня никто и не ждет. Да и те уже закопали, наверное. Так что будем оставаться, устраиваться поудобнее и жить с огоньком. Но симбиоз с Латори опасен. Со временем демон доводит оболочку до истощения. Когда это происходит, носитель умирает с улыбкой на губах. Характерным признаком смерти от истощения Латори является покраснение в области гениталий. Я могу навскидку с десяток причин красноты в области гениталий назвать, не связанных ни с какими демонами. А какие-нибудь более убедительные доказательства? Ожоги на сердце. Именно в сердце и селится Латори. Это выясняется лишь при вскрытии. В этот момент в аудитории неожиданно потемнело. Нет, верхний свет по-прежнему горел, а вот окна... Аблики ушастые, струхнула я, едва удержавшись от крестного знамения. Стены зашевелились и медленно пожирали окна и двери. «Сохраняем спокойствие», — объявил Ох Томпсон, усаживаясь за стол. «Скоро услышим объявление из деканата». Упомянутого объявления ждала со страхом, наблюдая, как стены уверенно съедают входы и выходы из аудитории. Ребята, судя по лицам, к такому тоже не привыкли. Комната без окон и дверей как-то с саркофагом попахивала. Прямо кошмар клаустрофоба. А потом я вспомнила вводную лекцию на первом курсе Эвон. Это тоже симбиоз. Как у меня с Арьяти, только в данном случае у Академии с людьми. То есть дарфинцами. Академия позволяет жить в ней в обмен на заботу. Это вам не российский институт, тут нельзя на стенке написать «Маша, дура». Стенки-то не важно, дура Маша или нет. Но вот за сам факт нанесения настенной живописи вполне может прилететь по лбу от самой стены. Внимание, адепты ада! Всем сохранять спокойствие и оставаться на местах. Вещал личный декан и голосом жутко недовольным. «После того, как услышите свое имя, шагайте в портал переноса. Адептка Эвон Ревиаль». Возле Оха Томпсона вспыхнуло фиолетовое пламя. Такое я у Рейвена видела. Что-то мне дурно стало в этот момент, и попа к ступенькам приросла. «Опять адептка Ревиаль. Что я тут, самая популярная фигура, что ли?» «Эвон, это тебя!» Илона пощекотала меня кончиком хвоста, словно я и не слышала. «Я первый пойду», — поднялся Валт. «Сядьте, адепт Ерсен. Какие-то проблемы, Эвон?» «Не какие-то, серьезные. Похоже, раз дважды в деканат вызывают. За 5 лет обучения на юридическом я декана так ни разу и не увидела. А нет, вру. Увидела, когда на сцене диплом из его рук получала». Поднялась и, решительно выдохнув, улыбнулась. «Помирать так весело». «Никаких, Ох, Томпсон. Я скоро». Бодро сбежала вниз по ступенькам и, прежде чем в пламя нырнуть, подбежала к Ирсу, шепнула, чтоб на демонов проверился, и только затем ступила в фиолетовое пламя, чтобы почти мгновенно выйти уже в знакомом декановском кабинете.